то пусть примет во внимание, что точно так же был удивлен Селлер, когда обнаружил ее в Мексике. Эти четыре разные доисторические или докосмические века у мексиканцев, каждый из которых ориентировался на разные направления небес, удивительным образом связаны с четырьмя элементами – водой, землей, воздухом и огнем, известными классической древности, и которые даже теперь составляют способ, которым цивилизованные народы Восточной Азии рассматривают природу. Использование термина «Солнце» как хронометрического эквивалента мира века было общей для инков и ацтеков практикой, и нет необходимости подробно останавливаться на особых причинах для такого словоупотребления. Местным термином для мира века, используемым повсюду в Андах, было слово «пача», как в примере с употреблением гуаманом помой «аука пача руна» в значении «века воинов». Другой хронист, Хуан Санта-Крус Пачакути Ямки Салькамагуйя, местный дворянин из района озера Титикака, упоминал эту же эру войны до прихода инков под названиями Пурунпанча, Калькпанча и Татаякпанча в значениях века варварства, века нарушения границ или мрачного века. Точное значение слова «пача» имеет решающее значение для понимания андской мифологической мысли. В век, подобный нашему времени, когда принято уплотнять данные, разбирать звуковые байты, обрабатывать слова и извергать информацию, мы бы, вероятно, резюмировали повествование мифа о мировых веках, чтобы упростить их усвоение, как истории бедствий и катаклизма, ни на минуту не задерживаясь на употребляемых словах или не рассматривая, какое значение они могли бы передавать. Мы, например, не замечаем, что эти слова идут от возможных бедствий из нашего собственного мифологического наследия, и что их жизнь все еще пульсирует у нас на кончике языка. Бедствие, дисастр — это буквально разделение звезд, а катаклизм, от греческого «катаклизмос», означает «потоп». Поскольку в андской мифологии существовали такие же термины, которые вошли и в западные языки, то для верной передачи информации стоит быть точным в отношении их значения. Испанские захватчики понимали слово «пача» в значении «мир» — «мундо» или «земля» — «терра». Наиболее поверхностное описание понимания слова «мир» показывает, что этот термин имеет расплывчатые значения. В американском словаре «heritage» английское слово «мир» обладает 16 разными определениями. Оно может означать планету Земля, Вселенную, определенную естественную среду, такую как «мир моря», исторический период вроде Елизаветинского мира, особую сферу, такой как мир литературы, средства к существованию, типа мир бокса, человечество в целом, как в мировом мнении и так далее. Важно поэтому отметить, что в авторитетном словаре Кечо Гонсалеса Ольгина, 1608 год, имеется только одна запись для слова «пачо». Время, земля, место. В то время как в западной мысли смысл слова «мир» передавался столь эластично, что мог означать некую разновидность, приобретающую значение только посредством ближайшего прилагательного, кейчуанское слово «пача» означает одну и только одну вещь, одновременно место и время. Если я сообщаю вам, что встречаюсь с вами в той же самой «пача» завтра, то уж из контекста нашего диалога вытекает, говорим ли мы о том же самом месте, о том же самом времени или о том и другом сразу. В андском мышлении это место сегодня не есть то же самое место завтра. Пространство определяется временем, а особенности пространства составляют основу, из которой возникает время. В английском языке мало слов, обращающихся непосредственно к тому объему человеческого опыта, называемому бытием, который можно определить как просто то, что можно ассимилировать и вынести.